этот молчаливый посланный гораздо вернее. Она найдет ее, будет отвечать, если меня любит. А там тайное свидание. И Мариорица, милая, прелестная Мариорица моя. И Волынский пишет, исполненный адских замыслов, вскруживших ему голову до того, что он не видит ужасной будущности, которую готовит вдруг и своей супруге, и девушке неопытной, как птичка, в первый раз вылетевшей из колыбельного гнезда своего на зов теплого летнего дыхания. Вот что он пишет. «Не выдержу доли. Нет, не достанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариорица, видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукой любви? Почему не могу вырвать его из груди своей, чтобы бросить псам на съедение? Мысли мои помутились, горячка пробегает по жилам, уста мои запеклись. Одно слово, только одно слово, росинку надежды, и я блажен, как ангелы на небесах. Видишь, я у твоих ног, обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу, и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, все, что для него только дорого на земле и в небе. О, милая и бесценная Мариорица! Уже ли жестокостью своей захочешь ввергнуть меня в бездну Тартара? Уже ли хочешь видеть труп мой под окнами твоими? Реши мою участь. Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе посылаю, и возврати мне ее на имя Третьяковского завтра поутру, как можно ранее». Волынский не затруднился сочинить это письмецо. Любовь и опытность помогли ему. Не так легко было сочинителю пустить записку в ход. Узел в руках опьяневшего Третьяковского развязан. Но лишь только Артемий Петрович дотронулся до Телемахиды, как творец ее по какому-то сочувствию замычал во сне. Дано ему забыться опять сном, и новый Язон опять принялся за похищение золотого руна. Мычание повторилось. Но в то самое время, как Волынский со всей осторожностью вытягивал из узла громоздкое творение, араб вкладывал на место его также осторожно полновесный фолиант. Послышав тягость в своих руках, Третьяковский захрапел. Подрезана бумага под переплетом Телемахиды, и письмецо вложено в него так, что, коснувшись нежным пальчиком, сейчас можно было его ощупать. Затем велено арабу ехать во дворец, отдать книгу княжне Мариорице Лелемико от имени ее учителя Василия Кирилловича, который, дескать, ночует у господина Волынского, и приказал ей выучить к завтрашнему дню для произнесения пред государыней первые 10 стихов из этой книги, и приказал еще переплет поберечь, книги никому не давать и возвратить ее рано поутру человеку, который за ней придет. Арабу наказано было отдать посылку как можно осторожнее или в собственные руки княжны или горничной, однако ж так, чтобы он слышал, что книга отдана княжне. С сердцем полным страха и надежды, как водится в таких случаях, Волынский отправил своего черномазого Меркурия. Глава 8. Западня. Кого кто лучше проведет, и кто хитрей кого обманет? Крылов. Сырыми от снега башмаками возвратились гов-девицы домой из своего путешествия в волшебный мир гадания. По каменным и стертым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате Мариорицы. «Наши русские барышни свычны со снегом», сказала княжне ее горничная, уговаривая переменить обувь. «Им ничего, а вы у нас прилетная птичка из теплых краев». «И я хочу быть русской», отвечала Мариорица. однако ж послушалась, чувствуя, что ноги ее были очень мокрые.